где провел эту ночь?» Краснов пожал плечами. «А почему вы не хотите предположить другую причину? Парень порядочный. Возможно, он щадит имя какой-нибудь женщины. Следствие сохраняет тайну, и это исключено. Да к тому же, уж если человеку предъявляется такое обвинение, кто будет думать о таком пустяке, как честь женщины?» «Меня вы не убедили. До окончания следствия обязанности Сколосова снимать не буду. И я глубоко уверен, что ваши подозрения не подтвердятся». «Это ваше частное мнение. Следствию видней. Кроме фактов, есть еще и наш первый помощник. Чутье», – самоуверенно бросил Зорин. «Пока ничего нового, Эдуард Петрович», – сообщал Краснов по телефону. «Не только управление, а все комсомольские организации Колымы занимаются поисками. Голова кругом от телефонных звонков. Включились даже заключенные. Сегодня не притащили в управление какого-то человека, весь в синяках. Нашли у него женские перчатки. А только что заезжал водитель с найденным на трассе женским платком. Не Маландина ли?» Звякнул второй телефон. Краснов сказал в трубку «позже» и продолжал. На пятилетке заключенный Алексеев с бригадой нашел мужские брюки и ботинки, сообщив, что поступили они с лесозавода. «Как видите...» Ну а в работе управления тревожно с линии передачи. «Теперь все будет решать лес, а на Бахапче – наледи. Да вы не беспокойтесь, справимся». Он закончил разговор и посмотрел на дверь. В кабинет вошел Дымнов. Он прибыл с приисков. «Как с Колосовым?» – сразу же спросил он. «Назвал Зорина болваном и заявил, что такому идиоту не ответят ни на один вопрос. И больше от него не добились ни одного слова. Они, конечно, продолжают его держать. Боюсь, сорвется парень и наделает шума». За окном прогудел грузовик и остановился. В кабинет валилась целая делегация комсомольцев, прибывших с пятилетки. Женя сразу же бросилась к Краснову. «Михаил Степанович, да как они могли подумать на Юру? Что, они с ума посходили?» Краснов рассказал, в чем дело. Женя всплеснула руками. «Ну какой же дурень, какой дурень! Да ведь всю ту ночь он был у меня, и мы до утра слушали радио. А если бы что-нибудь и больше, я все равно не стыжусь и кому угодно скажу об этом. Пусть думают, что хотят». Ночью снова ударил мороз, да еще какой. Даже шляпки гвоздей на половицах надели белые шапочки, а в углах засверкали серебристые пушинки. Краснов посмотрел на часы. Было 7 утра, а в окнах только начинало сереть. «Ну и туман! Завалим строительство линии передачи. Хлынет наледь по Бахапче такая, что не пролетишь и тракторами», – забеспокоился он. По дороге проскрипела подвода. «Придется Юре ехать самому, а то затянем, и пропало дело», – решил Краснов и тут же пошел в управление. Дремавший дежурный, увидев Краснова, вскочил и начал докладывать о ночных происшествиях и обстановке на приисках. «На нечаянном горючего для станции на 2 дня. На джурбе у Дзасохова утопили трактор в наледи и просят срочно направить на помощь второй, пока первый полностью не залило. Утины утром готовятся произвести массовый взрыв. С дровами благополучно». «Все записано в книгу рапортов». «Не занесены, так сказать, неслужебные происшествия». «Что?» «Ночью при обыске кладовых обнаружены тайники с краденными вещами геологов Соловейчика и Фейгина. Взятый оперативниками заключенный Гайдукевич был ночью выпущен дневальным райотдела соколом Крамелюком по кличке Культяпой». «Знаю, звонили ночью». «В квартире Маландина в печи обнаружены медные пуговицы и топор. В соседней комнате геологов подозрительные следы на стене и замытые на полу засечки топора». «Когда?» «Только-только», – заходил комендант и рассказал. «Дальше». Звонил секретарь парткома и просил сообщить, когда вы появитесь в кабинете. «Это все?» «Да». «Звони, это же он тебя просил». Краснов прошел в кабинет и задумался. Значит, все.